Трудная жизнь. «Почему вы всегда такой угрюмый?» — спросил меня мой новый приятель, выпав. «Неужели жизнь совсем не радует вас? На дворе весна, все цветет. Последние международные события также обнадеживающие. Люди улыбаются друг другу, и только вы продолжаете хмуриться и демонстрировать свое недовольство». «Мы с ним знакомы недавно», — подумал я. «Попробую объяснить ему все как есть. Чем черт не шутит? Может, хоть этот поверит?» И я сказал вслух. «Посмотрите на меня внимательно, дорогой. Видите вы эти глубоко посаженные глаза? Я их не выбирал. Они достались мне в наследство от родителя. Теперь обратите внимание на лоб с тяжелыми надбровными дугами, буграми и впадинами. Он тоже сделан не по заказу. Мой нос висит унылой картошкой, а губы скептически перекошены. Поверьте, я не тренирую такое выражение перед зеркалом. Все это дано мне природой, так сказать, ее каприз и произвол. А теперь судите, легко ли с моим лицом сохранять приветливый вид? Хотя в душе я большой жизнелюб и даже весельчак. Я уважаю хорошую шутку, сам не прочь отпустить острое словцо, умею порадоваться жизни и тепло отношусь к друзьям». Выпав дослушал меня и неодобрительно сказал: «И все-таки вы могли бы держаться повеселее. Если у вас неприятности, то окружающие здесь ни при чем». Я тяжело вздохнул и пошел прочь. Но когда не повезет, так уж не повезет. Через два квартала мне повстречался Зейц. С Зейцем мы старые друзья, знаем друг друга много лет. И поэтому я старательно задвигал всеми настройками своей физиономии, стараясь придать ей безмятежное выражение. Однако провести Зейца было не так легко. — Что случилось, старина? — привычно тревожась спросил он. — Как обычно, ничего, — ответил я. — Ой, не крути! — погрозил пальцем Зейц. — По глазам вижу. Давай выкладывай. На работе копают. Дома пилят. — Да честное слово, — сказал я. — Нечего выкладывать. Кругом одни успехи. И вообще жизнь бьет ключом. — Понимаю, — сочувственно кивнул Зейц. — И все по голове. Он с озабоченным видом пошарил в кармане и вытащил горстку серебра. — Давай завернем под березку. Правда, для моей печени вредно. Но ради тебя... — Спасибо, Зейц, — растрогался я. — Ты настоящий друг. Только мне это самое не требуется. — Тогда закури, — он протянул сигареты. — Тоже помогает. — Бог с тобой, — сказал я. — В рот не беру, как будто не знаешь. — Ну так пропадай же, — вспылил Зейц. — С тобой как с человеком, а ты... Охо, вздохнул я, сворачивая в безлюдную аллейку. Разве пластическую операцию сделать? Заказать вечную улыбку? Человек, который смеется. Я поднял глаза и увидел, что навстречу мне идет Ирина Николаевна. Господи, пронеси! Помолился я и прыгнул в сторону через табличку «По газонам не ходить». Но Ирина Николаевна уже заметила меня. Здравствуйте, пропела она. А вы, как всегда, спешите? «Как всегда, вам навстречу», — сказал я и, жизнерадостно оскалясь, шагнул обратно. «Почему вы сегодня грустный?» — спросила Ирина Николаевна. «Вот тебе раз уж, кажется, как старался». «Грустный?» — переспросил я. «Ну что вы, такой же, как вчера». «Увы», — вздохнула Ирина Николаевна. «И как позавчера. За что вы меня ненавидите? Всегда смотрите зверем». Она взяла меня под руку и долго уговаривала быть добрее к людям, мягче и снисходительнее. Проводила до самой трамвайной остановки. Я пообещал стать добрее и долго махал ей с подножки. «Товарищ», — тронул меня за плечо стоящий позади гражданин, — «передайте на билет». Я обернулся. «Что ты, что ты?» — испуганно забормотал гражданин и отпрянул в угол. «Ничего», — сказал я, источая максимум добродушия. «С удовольствием. Давайте ваш трешник». Пассажир сжал деньги в побелевшем кулаке и замотал головой. Наконец я добрался до фотографии, конечного пункта своего маршрута. Фотограф залез с головой под черный платок и ровным голосом скомандовал: «Улыбнитесь». «Не буду», — сказал я. Он вылез наружу и ошарашенно уставился на меня. Видимо, это был первый бунт в его практике. И тут я отоспался за все. «Послушайте, фотокарточка мне нужна на документ, так?» «Ну», — сказал фотограф. «Значит, я должен выглядеть на ней похожим, так?» «Ну?» — замялся он. «Нет, вы скажите», — наседал я. «Должен выглядеть похожим». «Ну, в общем-то, конечно», — почесал в затылке фотограф. «Должен или не должен?» «Должен», — сдался он. «Отлично. А если улыбаться, как вы посоветуете?» Я показал, как стану улыбаться. «Буду я похожим?» Фотограф оценил улыбку и твердо сказал «нет». «Ага», — сказал я, не пряча торжества. «Снимайте». И все время, пока он фотографировал меня и оформлял документы, я сидел, наконец-то, с естественным выражением лица. «Пожалуйста», — фотограф протянул мне квитанцию. «Спасибо», — сказал я, неохотно надевая шляпу. «Знаете что, можно я буду приходить к вам каждый день?»